Далия вела их обратно той же дорогой. На каждом повороте Гектор ожидал окрика или оружейного залпа. «Слишком легко. Так не должно быть. Назревает буря. Нутром чую», — мрачно говорил он себе. Но вот, наконец, они миновали узкий проход, и он вдохнул ночной воздух пустыни. «Сладкий, как поцелуй девственницы», — пробормотал он и набрал полную грудь этого воздуха. Кайла у него на руках дрожала. Он понес ее по узкой тропинке к тому месту, где открывался выход на склон холма. Здесь Гектор осторожно опустил девушку на каменистую землю и наклонился к ней. Хейзел дала ему для дочери камуфляжный комбинезон, трусы и брезентовые тапочки, все ее размеры. Гектор извлек все это из бокового кармана своего рюкзака и, как ребенка, одел девушку. Натягивая на нее трусы, он отводил взгляд, испытывая непривычные отцовские чувства. Вначале ему трудно было разобраться в своих переживаниях. Своих детей у него никогда не было, да он их и не хотел. Его жизнь была слишком переполнена другим, в ней не оставалось места детям. Но сейчас он подумал, что должно быть хорошо иметь ребенка. Это дочка Хейзел, но каким-то необычным образом это и его дочь. Маленькое больное существо разбудило глубоко в его душе нечто неиспытанное прежде. Гектор отыскал в рюкзаке пластиковую бутылку с водой, заставил девушку проглотить 3 таблетки антибиотиков широкого спектра действия и запить водой из бутылки, которую держал у ее губ. «Идти сможешь?» — ласково спросил он. «Да, конечно». Она встала, сделала 2 неуверенных шага и упала. «Хорошая попытка», — сказал он. «Но нужно еще потренироваться». Он снова взял ее на руки и побежал. Тарик и Далия были впереди, остальная группа шла за ним. По неровной тропе они огибали стену, пока не вышли на главную дорогу, а тогда повернули вниз по холму. Ночь была так тиха, словно все живое затаило дыхание. Войдя в оазис, они пошли медленнее и под пальмами направились туда, где оставили Утмана с его группой. «Слишком тихо», — подумал Гектор. «Слишком тихо, черт побери! Все здесь пропахло зверем». Впереди Тарик и Далия вдруг прижались к земле. Падая, Тарик потащил девушку за собой, и они исчезли из вида, словно упали в люк эшафота. Почти в то же мгновение лег и Гектор, прижимая к себе Кайлу, чтобы уберечь ее от толчка при соприкосновении с землей. Она застонала, Гектор прошептал: «Тише, милая, тише!» и посмотрел вперед, осторожно снимая с плеча автомат, заглянул в ночной прицел, но не увидел ничего, что могло бы встревожить Тарика. Потом Тарик осторожно поднял голову. Через 5 минут он негромко свистнул, условный сигнал. Никто не ответил. Тарик медленно повернулся и в ожидании приказа посмотрел на Гектора. «Оставайся здесь и не шевелись», — сказал Гектор девушке. «Я боюсь. Не оставляй меня». «Я вернусь, обещаю». Он тут же вскочил и побежал, упал рядом с Тариком и дважды перевернулся, чтобы сбить прицел противника. Тишина была тяжелая, угрожающая. «Где?» — спросил он. «За той пальмой. Там лежит человек. Но он не шевелится». Гектор разглядел фигуру и с минуту наблюдал за ней. Она оставалась неподвижной. «Прикрой». Он снова метнулся вперед. На таком расстоянии даже бронежилет не остановит пулю. Гектор добежал до темной фигуры и упал с ней рядом. Лицом она была повернута к Гектору, и тот увидел, что это Халил, один из его лучших людей. «Халил». Негромко окликнул он, но ответа не получил. Гектор прикоснулся к сонной артерии. Кожа теплая, но пульса нет. И тут Гектор почувствовал пальцами влагу. Он знал, что это. Крови за свою жизнь он повидал, вероятно, больше любого хирурга. Ощупью он поискал рану и нашел, именно там, где ожидал, за челюстью, точно под ушной раковиной. Крошечное отверстие, лезвие через ухо прошло в мозг. Гектор почувствовал, что его выворачивает наизнанку. Он не хотел верить в это. Дал знак Тарику, подзывая его к себе. Тот метнулся к Гектору и сразу увидел кровь на его пальцах. Потом повернулся к Халилу и коснулся раны под ухом. Он ничего не сказал. «Найди остальных», — приказал Гектор. Защитным кругом головами наружу лежали 3 трупа. Должно быть, они доверяли убийце, раз подпустили его так близко. Все 3 умерли мгновенно, и у всех были одинаковые раны. «Где Утман?» Вопрос излишний, но Гектор должен был задать его. «Его здесь нет. Ушел к тем, кому принадлежит его сердце». Тарик посмотрел на темную громаду крепости. Ты знал, Тарик. Почему ты не предупредил меня? Я знал в глубине души, но не знал умом. Разве ты поверил бы мне? — спросил Тарик. Гектор поморщился. Утман был мне братом. Как я мог поверить? — ответил он. Но Тарик отвел взгляд. Теперь мы должны покинуть это место, прежде чем вернется твой возлюбленный брат, — сказал он. С другими своими братьями, с теми, кого любит, но кто не любит тебя, Гектор Кросс. Утман смотрел, как Гектор и Тарик уходят под пальмами с этой женщиной, Далией, и остальными бойцами группы. Он злился. Гектор Кросс разрушил все его тщательно продуманные планы. Теперь нужно быстро переоценить позицию. Шейх Типпотип с внуком Адамом и большинством людей ждет его у северных ворот крепости. Утман пообещал Адаму, что заманит туда Гектора Кросса. Прежде всего, и это самое важное, нужно известить Адама, дать ему знать, что Гектор не пошел в приготовленную для него западню и проник в крепость через другие ворота. Теперь нужно запереть все выходы и обыскать крепость. Найти его раньше, чем он выберется наружу и исчезнет в пустыне. Есть только одна возможность предупредить Адама — сделать это самому. Но сначала нужно разобраться с четырьмя бойцами своей группы. Утман ощупал кинжал, прикрепленный к левому предплечью. Он сам вытащил лезвие из передней подвески грузовика General Motors. Много часов выпиливал, драил песком, обжигал и затачивал, пока не добился совершенства. Рукоять перевязана полоской кожи антилопы, чтобы уравновесить оружие. Лезвие такое острое, что при легком нажиме перерезает кость, а его острие погружается в плоть под собственной тяжестью. Утман дал группе Гектора 10 минут на то, чтобы отойти подальше, и подполз к ближайшему из своих людей. — Халил, здесь все тихо? — спросил он. — Не оглядывайся на меня, смотри вперед. Халил послушно повернул голову. Из-под края каски показалась мочка уха. Утман ввел лезвие под ухо, так что оно прошло через ушной канал, а через него в мозг. Халил негромко выдохнул и уронил голову на лужу своего автомата. Утман тщательно вытер лезвие о рукав Халила, прежде чем подползти к следующему человеку в кольце. — Будь внимателен, Фазиль, — прошептал он, когда подполз, а потом убил его, быстро и неслышно. Остальные лежали в 30 шагах и ничего не слышали. Утман пополз к ним. Когда все были мертвы, он поднялся и повернул к крепости. Он побежал по тропе вверх по склону холма. Он прежде был здесь всего раз, но у стены повернул налево и побежал под самой стеной к северным воротам. Еще в 100 шагах от ворот он закричал, предупреждая тех, кто ждал наверху стены: «Не стреляйте! Я Утман, человек хана! Я должен поговорить с Адамом!» Ответа не было, и он побежал к воротам, продолжая выкрикивать предупреждение. Когда он был в 50 метрах от ворот, сверху неожиданно ударил ослепительный луч, поймав его в кольцо света. Утман остановился и руками заслонил глаза. Со стены крикнули: «Брось оружие! Подними руки! Медленно иди к воротам! Если попытаешься убежать, мы тебя застрелим!» Утман подошел к воротам, и те открылись при его приближении, но он по-прежнему, ослепленный ярким светом, ничего не видел в темном проеме. У входа он замешкался, но голос приказал: «Не останавливайся!» Утман вошел в ворота, и к нему сразу бросилась толпа. Его заставили встать на колени. «Я человек хана». Утман обеими руками прикрывал голову. «Я должен доставить очень важное сообщение. Отведите меня к нему». Они продолжали его бить, но в это мгновение их остановил властный голос: «Оставьте его. Я знаю этого человека. Он один из наших верных агентов». Утман встал и низко поклонился тому, кто подошел к нему из тени. «Мир тебе, Адам. Благословение и мир твоему знаменитому деду, шейху, хану, Типпу-Типу». «Что случилось, Утман?» «По плану, ты должен был привести неверных сюда». «Где Кросс, этот святотатственный убийца?» «У Кросса звериный инстинкт выживания. В самый последний момент он отказался пойти за мной. Он нашел женщину, которая хорошо знает крепость. Мне он приказал остаться, а сам по тайному пути прошел с ней за стены». Адам уставился на него. «Где Кросс сейчас?» «Несомненно, внутри крепости». «Почему ты не предупредил раньше?» — возбужденно спросил Адам. «Потому что ничего не знал до самого последнего мгновения», — ответил Утман. «Нужно, не теряя времени, закрыть все ворота, послать дополнительную охрану к комнате пленницы и обыскать крепость, чтобы найти Кросса. — Пойдешь со мной, — рявкнула Дам. — Пойдем к моему деду. — Но если ты позволил Кроссу уйти с заложницей, это тебе даром не пройдет, предупреждаю. Адам приподнял полы одеяния и побежал, но к тому времени, как они добрались до зала совещания его деда, он тяжело дышал. Потомок пророка дрябл, как высохшие груди старухи, презрительно подумал Утман. Входя, он простерся перед ханом и стал произносить преувеличенные похвалы и пожелания вечной жизни старику. — Хватит! — шейх-хан встал с подушек и навис над Утманом. — Почему ты дрожишь? У тебя лихорадка? Или дело в том, что ты обманул мое доверие? Ты привел ко мне врага, чтобы я мог заплатить долг крови, или позволил ему уйти от моей мести? Отвечай, груда вонючего свиного дерьма. Сын христианской шлюхи у тебя в плену, да или нет? Могучий бич неверных, я не знаю. Не знаешь? Сейчас узнаешь. Кнут из шкуры гиппопотама опустился на спину Утмана. Бронежилет поглотил удар, но Утман закричал и продолжил доклад. После полудюжины ударов хан устал и отступил. «Немедленно пошлите людей к камере христианской шлюхи, приведите ее ко мне. Я прикую ее рядом с собой и сам буду сторожить. Идите, быстрей!» Люди отправились за Кайлой, но вскоре вернулись и бросились к ногам шейха. От ужаса они неразборчиво лепетали, а хан плохо слышал, но в конце концов понял, о чем речь. «Неверная свинья исчезла? А стражники задушены? Это что, бред обезьяны сумасшедших?» Он тяжело дышал от гнева, и его морщинистое лицо набрякло и побагровело. «Надо закрыть ворота, помешать ему уйти. Обыщите дворец и найдите неверных и девчонку, прежде чем они осквернят крепость». Адам тоже лежал ниц. Он хорошо знал, как направить деда в гнев в другое русло. «Закрыть ворота!» — заревел хан. «Обыскать все покои во дворце! Найдите их и приведите ко мне!» Потом повернулся к Адаму. «Не дай ему идти!» «Здесь мы зря теряем время, дедушка. Кросса во дворце нет. С каждой минутой он все дальше уходит от нас. С Кроссом всего 5 человек. Остальных Утман убил. Дай мне твоих собак. Достаточно людей и грузовиков, и я приведу беглецов к тебе». «У нас остался всего 1 грузовик, но у него спущены шины, и их еще не заменили. Остальные грузовики и большинство людей я послал к твоему дяде Камалю в залив Ганданга-Бей, на его нападающие катера», — ответил хан. «Но можешь взять мой личный охотничий грузовик. А как только на большом грузовике сменят покрышки, я с остальными людьми поеду за тобой. Мы возьмем псов, и я поеду с тобой. Хочу видеть, как будут умирать неверные, когда их догонят собаки. Хочу видеть их кровь и слышать их предсмертные крики. Прежде чем мы выйдем из оазиса, я должен позвонить Хансу Латыгану, чтобы он прилетел за нами», — сказал Гектор Тарику и достал из рюкзака спутниковый телефон. Вытянул антенну и включил прибор. Ханс ответил после первого же гудка. Гектор улыбнулся, должно быть, ждал, держа палец на кнопке. «Говорит Куду», — отозвался Ханс. «Стилтонский сыр», — ответил Гектор. Этот кодовый сигнал обозначал, что они вышли из крепости вместе с Кайлой и направляются к условленному месту встречи. Гектор предпочел бы, чтобы вертолет ждал поблизости в воздухе. Но рокот моторов мог предупредить врага о его присутствии. «Принято! Герцогиня в восторге!» «Будь проклят, Ханс и его длинный язык», — сердито подумал Гектор. «Герцогиня — кодовое обозначение Хейзел Беннек. Она ждет в Сиди-эль-Разиге. Откуда ей стало известно об освобождении Кайлы?» Он прогнал эту мысль. Условленное место встречи на другой стороне Северного ущелья. Ханс прилетит с полосы Джик-Джик и будет лететь по ущелью, пока не увидит их опознавательный сигнал, еще один красный сигнальный огонь. Ханс рассчитал, что долетит от Джик-Джик примерно за 2 часа 10 минут. Гектор считал, что до южного края глубокого ущелья примерно 4 мили, может, чуть меньше. Преследователи двинутся за ними на грузовиках с приводом на все 4 колеса. И хотя местность неровная и пересечена скальными выступами и вади, преодолеть расстояние грузовики смогут по меньшей мере вдвое быстрее их маленького отряда. Он знал, что в идеальных условиях его люди смогли бы добраться до ущелья за 1:50. Но не в темноте, не по такой местности и не с Кайлой, которую придется нести. Что если они спустят собак? Задал он себе вопрос. И сам же на него ответил: к черту собак. Тарик смотрел на него, и Гектор заговорил вслух. «Знаю, ты хочешь спросить, говорил ли я Утману, что мы пойдем на север к ущелью?» Отвечаю: «Нет, не говорил. Он знает исходную точку, но не знает, куда мы пойдем. В темноте выследить нас будет нелегко». Он не хотел даже упоминать о собаках. «Так что не будем терять время». Он встал. «Выпейте все, как можно больше. Мы не остановимся, пока не услышим гул вертолета». Говоря, Гектор соединил три пояса, получилось петли, чтобы нести Кайлу. Он поставил девушку на ноги. «Служба транспорта и спасения Гека к вашим услугам, мисс Беннок». «Это ваше настоящее имя, Гек?» Голос Кайлы звучал еле слышно. «Совершенно верно». Он помог девушке усесться в импровизированную подвеску и поднял ее, так что она теперь сидела в воздухе на уровне его бедер, лицом к нему. «Обхвати меня обеими руками за шею и держись крепко». Кайла послушалась, и он сорвался с места, постепенно ускоряя бег, готовясь пробежать большое расстояние. Тарик послал двух человек вперед отыскивать самый легкий путь, а еще двое шли сзади и старались стереть все следы, оставленные на песке пустыни. Они одолели милю, и Гектору пришло второе дыхание. Он удлинил шаг. «Вы сказали, вас зовут Гек. Должно быть, сокращенный от Гектор. Мама говорила о вас. Вы, наверное, Гектор Кросс». «Надеюсь, она говорила обо мне хорошо». «Не очень. Она сказала, что вы высокомерные и грубые, и что она при первой возможности вас уволит. Но не волнуйтесь, я с ней поговорю». «Кайл Беннок, моя защитница. Можете звать меня Кай. Так меня называют все друзья». Он улыбнулся, чувствуя, как она крепче обхватила его за шею. Ему всегда казалось, что если уж он обзаведется детьми, у него будет сын. «К дьяволу, дочь прекрасно подходит», — решил он. Они бежали еще минут 40. Потом он остановился и оглянулся, ему что-то послышалось. Теперь он уверился, звук был слабый, но хорошо узнаваемый. «В чем дело, Гек?» Кайла снова дрожала, в ее голосе звучала паника. «Кажется, я слышу собачий лай». «Беспокоиться не о чем, в пустыне много бродячих собак». Он окликнул Тарика: «Слышишь?» «Слышу. С ними собаки. По меньшей мере, одна свора. Они догонят нас раньше, чем мы достигнем ущелья». «Нет, не догонят», — возразил Гектор. «Сейчас мы побежим по-настоящему». «О чем вы? Я не понимаю». Они говорили по-арабски, и Кайла все больше волновалась. «Я боюсь, Гек». «Бояться нечего. Позаботься обо мне, а я присмотрю за тобой. Договорились?» Он сосредоточил все внимание на полярной звезде, только что вставший над горизонтом, и побежал. Бежал, тяжело глотая воздух, и стук собственного сердца в ушах казался ему грохотом боевого барабана. Когда начали подгибаться ноги, он бросил рюкзак и автомат и побежал дальше. Ноги вдруг окрепли. Он обнаружил резервы сил, о наличии которых и не подозревал. Пробежал еще милю и еще. Потом понял, что силы иссякли, ему не сделать ни шага, но ноги продолжали нести его. Рядом бежали Тарик и Далия. Далия несла автомат, который Гектор уронил, а Тарик — его рюкзак. «Позволь забрать у тебя девушку», — взмолился Тарик. Гектор покачал головой. Тарик низкорослый и жилистый, но у него нет сил тащить такую тяжесть. Гектор знал, что если остановится хоть на секунду, не найдет в себе сил двинуться снова. Он преодолел еще милю. На этот раз все было кончено, кончено бесповоротно. «Здесь я умру», — подумал он. «У меня нет даже автомата, сучья жизнь». Он остановился, опустил Кайлу на землю и стоял, шатаясь. Собачий лай звучал ближе и громче. У Гектора еще был пистолет на поясе. «Я не могу позволить им забрать Кайлу. Не могу допустить, чтобы она снова попала в их когти. В конце концов, я поделюсь с ней пулей». Это было самое трудное и печальное решение в его жизни. Оно так опустошило сознание Гектора, что, услыхав, как его окликнули, он не сразу понял, о чем они. Он слышал только собачий лай. «В пустыне звуки разносятся далеко», — успокаивал он себя. «Псы не так близко, как кажется». «Вот оно, ущелье, Гектор!» — кричал ему Тарик. И эти слова проникли, наконец, сквозь завесу печали и усталости. «Давай, Гектор, ты молодец! Край ущелья всего в 20 метрах! Давай, друг!» Гектор не в состоянии был мыслить связно. Мозг говорил ему, что все кончено, и он не в состоянии сделать ни шага, но он снова подхватил Кайлу на руки и побежал. и остановился только, когда земля ушла из-под ног, и он скатился вниз по крутому склону ущелья. Он смеялся. Кайла села рядом с ним. Она была вся в пыли и ободрала кожу локтя и щеку. Она удивленно смотрела на него, потом начала хихикать. «Вам бы к врачу, Гек, вы сумасшедший. Безумие прыгать в ущелье, но вам и безумие идет». Продолжая смеяться, Гектор, придерживаясь за стену ущелья, встал. «Тарик!» — крикнул он. «Нельзя, чтобы собаки застали нас здесь. Надо перейти на северную сторону ущелья, где нас сможет подобрать Ханс. Собери своих парней». Потом снова повернулся к Кайле. «Пошли, Кай, уже недалеко». «Вы заставляете меня верить в то, что все возможно. Дальше я иду сама». И она принялась спускаться по склону, споткнулась и едва не упала, но восстановила равновесие и пошла дальше. Гектор догнал ее, положил руку на плечо и принялся направлять при спуске. «У тебя получится», — сказал он, чтобы подбодрить ее. «У тебя хорошие гены, Кай Беннек». Тарик съехал за ними, точнее, сбежал по склону. Его люди следом. Добежав до Гектора, Тарик протянул ему автомат и рюкзак. «Ты уронил, Гектор». «Какой я неосторожный!» Гектор повесил автомат и рюкзак на спину и повел отряд на дно ущелья. Они достигли дна. Перед ними был северный склон. Кайла дышала так тяжело, что не могла говорить, но отдыхать было некогда. Гектор схватил ее за руку и потащил вверх по противоположному склону ущелья. Откос был крутой, подниматься тяжело, но, наконец, они, пошатываясь, выбрались на ровную землю. Гектор оглянулся на противоположный край ущелья. На востоке брезжил рассвет, врага не было видно, но лай собак доносился очень отчетливо. «Тарик, нужно найти место, чтобы обороняться до прихода вертолета». Он взглядом солдата посмотрел вперед и выбрал место. «Видишь скальный выступ? Вон там слева. Похоже, это подходящее место. Пошли, Кай». Они побежали к камням. Чутье не подвело Гектора. Здесь они получали небольшое преимущество. До самого края ущелья, которое еще предстояло преодолеть собакам и Утману, тянулась ровная местность, но усеянная большими камнями. Гектор знал, что собаки притравлены на людей и будут охотиться с ворой. Но когда начнутся препятствия, им придется разойтись, и они не смогут напасть все сразу. Гектор приказал Кайле спрятаться за большим камнем и сесть спиной к каменной стене. Рядом с ней он поставил свой рюкзак и протянул девушке пистолет. «Стрелять умеешь?» Кайла кивнула. «Глупый вопрос». Кросс улыбнулся про себя. «Это дочь Генри и Хейзел Беннеков. Конечно, она умеет стрелять. В стволе есть пуля. Никакого предохранителя. Я не прошу у тебя многого, только убей этих проклятых животных, если они набросятся на тебя». Он занял позицию рядом с стариком. Оба посмотрели на небо. Быстро светало. «Я оставил человека на краю ущелья». Тарик показал вперед. Человек присел за камнем, он был виден на фоне неба. Он предупредит, когда покажутся собаки. «Хорошо, восход минут через 10», — сказал Гектор. «Ханс появится примерно тогда же. Надо продержаться, пока нас не заберет вертолет». Они ждали. Свет прибывал. Затем наблюдатель закричал по-арабски: «Собаки! Много собак!» Он оставил свою позицию и побежал к ним. «Людей за ними видел?» — крикнул ему Гектор. «Нет, только собаки. Много, много собак!» Человек занял место рядом с ними. Охотничий собачий хор зазвучал громче, рьянее, собаки залаяли еще яростнее.